Глава восьмая. «Что-то я не совсем понимаю», – нахмурилась Инги. «Когда это ты успела?» «Ну», – несколько смутилась Ди. «В общем, он меня обучал многому». «Ир, значит», – теперь уже злился Ал. «А что еще интересного, я не знаю». «Успокойся», – шикнула на него Инги. «Не до твоего раздутого эго». «Надо выбираться из этого места и попросить кого-нибудь прислать для разведки. Уж слишком хреновенький городишко попался на пути». С этими словами двинулись вперед. Поднялись на небольшую возвышенность, горожан мало что смущало, и дома построили даже тут. И в лицо ударил морской воздух с солоноватыми брызгами. Перед нами раскинулось серое море, по которому гуляли недружелюбные волны. Возле пирса вздымалось несколько небольших суденышек, и так как их хозяева отсутствовали и вряд ли скоро объявятся, мы могли выбрать любое без всякого зазрения совести. «Справишься?» – спросила Инги, когда прошли по бревенчатому мостику. «Попробую», – несколько неуверенно ответила Ди. «Оно и понятно. Теперь только от нее зависел наш дальнейший путь. Любой бы сжался в комочек». Однако девушка быстро взяла себя в руки и уверенно двинулась дальше. Нам оставалось последовать за ней и слепо выполнять приказы. В принципе, почему бы и нет? Прошлой ночью мне это даже понравилось. Как ей это удавалось? Что происходило в симпатичной головушке, когда Ди отдавала команды? Вопросов было предостаточно. Но каждый из нас хоть и жаждал ответов, но терпеливо молчал и выполнял то, что ему поручали. Небольшой парусник успешно вышел из местного порта и двинулся навстречу приключениям наперекор морской стихии, которая упрямо не хотела нас отпускать. Волны били о борт, холодные брызги окропляли с головы до ног, но корабль упорно уходил все дальше от пирса, придерживаясь намеченного курса. И в конце концов ветер поутих, а море успокоилось. Над нами воссияло приятно согревающее солнце, в лучах которого хотелось нежиться. «Ник, размечтался, что ли?» – усмехнулась Инги. Мы стояли, опершись о борт, и смотрели в голубую бездну. «Кстати, все хотела спросить, что-нибудь было в поместье, пока мы отсутствовали?» «Рад снова видеть тебя настоящий», – усмехнулся я. «Хотя... нет, даже соскучиться не успел». «Остришь», – понимающе кивнула та. «Значит, было. И как оно?» «Тебе-то какое дело? Как я понимаю, у вас с призраком тоже не все прозрачно». На последнем слове сделал акцент. «И вот это уже действительно интересно. Он же бестелесный». Посмотрел на Алла, который о чем-то разговаривал с Джаном. «И не он один», – довольно произнесла девушка и повернулась в их сторону. Проследив за ее похотливым взглядом, ухмыльнулся. «Даже так? Забавно. Значит, вы втроем?» «Давай не будем», – отмахнулась и вновь развернулась к морю. «Ты не говоришь о себе, я о себе. Или ревнуешь?» «Было бы с чего». На самом деле в душе копошился маленький червячок, оставляя неприятные ощущения. «Хорошо», – кивнула Инги. «Просто хотела сказать, что Дилария была девочкой до тебя». «Что?» Вот тут я поистине удивился. В голове не укладывалось, что ученица некроманта, та, кто провел столь долгое время среди сильных магов, а потом еще и на улице, оставалась девственницей. «Ты плохого о нас мнения», – скривилась Инги. «Думаешь, все слабы напередок?» «Провокационный вопрос. Пожалуй, воздержусь от ответа». Девушка вспыхнула от гнева, выпрямилась, осмотрев меня презрительным взглядом. А потом облокотилась о борт обратно и тяжело вздохнула. «Да, есть и моя вина, и Дараи, даже немного Леслы». Вот тут кольнула в груди. «Но если мы переспали несколько раз, если рыженькая запрыгивает к тебе в постель каждую ночь, когда возвращаешься в школу, еще не значит, что все такие». «Понимаю, но сейчас столько всего, что на мелочи вроде свиданий и цветов попросту не остается времени». «А вот это плохо». Теперь Инги смотрела на меня с улыбкой. «Попробуй, увидишь, сколько дверей откроется». «Даже не хочу думать, какие именно двери ты имела в виду», – невольно пробился смешок, который перерос в дружественный хохот. Кто бы мог подумать, что небольшая передышка в виде нескольких часов спокойного плавания дадут организму вернуть силы. Несмотря на постоянную работу на корабле, в которой я мало чего понимал, действовало скорее как увлекательное занятие. Потихоньку начал втягиваться, и если бы не периодические рвотные позывы, мне бы понравилось мореплавание. Сейчас же это было вынужденной мерой. «Ник!» – Дилария все же подловила момент, когда рядом никого не окажется. Передав штурвал Инге, подошла ко мне. «Нам надо поговорить». «Может быть», – постарался сделать простецкое лицо, но только скривился. «Ночью», – девушка на мгновение замялась. «В общем, можешь не надумывать себе», – повернулась и взглянула на меня. «Это был подарок на день рождения, который так и не удалось вручить в прошлый раз. Ничего больше». Она старалась улыбаться и говорить спокойно. Но я видел, как в ее больших зеленых глазах таятся искорки надежды, а мягкий голос дрожит. «Черт возьми, да она же влюбилась!» Как бы долго это ни замечал, но именно тогда осознал, что никуда от этого теперь не деться. «А что делать мне? Какие чувства испытываю к девушке помимо симпатии и дружбы вперемешку с похотью?» От подобных мыслей даже тошно становилось. «Надеюсь, ты сейчас не серьезно?» – спросил первое, что пришло на ум. «Таким уж, прости, не разбрасываются». И тут же мысленно себя обложил трехэтажным матом. «Твою мать, но неужто не мог сказать что-то более подходящее?» «Ты недоволен?» – одновременно обиженно и злобно спросила Ди. Но не успел даже рта раскрыть, как в корабль что-то ударило. Его повело в сторону, а мы повалились на палубу. Схватив девушку, сжал и создал вокруг щит, но он не потребовался. На нас никто не нападал. «Что происходит?» – крикнул Инги, когда мы вскочили на ноги. «В воду посмотрите!» – гаркнула та в ответ. Мы с Ди прижались к борту и опустили взгляды. Под водой вокруг корабля кружили ярко-фиолетовые линии, будто щупальца огромного осьминога. И уж лучше бы это оказался именно он, потому что зрелище было мне знакомо. Магию точно такого же цвета видел в лесу и на кладбище, когда мы с Диларией сбежали из школы. Некроманты. «Он нашел меня», – испуганно отпрянула Ди. «Успокойся», – взял ее за руку. «Справимся. Нас теперь больше. Да и сами не лыком шиты». Как ни странно, но мои слова помогли. Она благодарно посмотрела мне в глаза, после чего понял, пустых разговоров больше не будет. Девушка мне нравилась, вот только... Только проблемы постоянно окружали меня, и погружать в них посторонних людей не собирался. В это время фиолетовые линии медленно поднимались из воды, а когда оказались над кромкой, то стали заметны блики. Магия казалась чистой в прямом смысле слова, а это говорило о том, что маг, сотворивший ее, довольно силен. К сожалению для нас, он играл за чужую команду. «Берегись!» – новый крик Инги. В ту же секунду фиолетовые щупальца ударили по палубе, разбивая доски. Щепки полетели во все стороны, а нас швырнуло в холодную воду. Дилария что-то кричала, но я не слышал, так как одно из щупалец ударило прямо по голове, когда закрыл собой девушку, и оглушило. Тьма постепенно забирала в свое царство. «Эх, Никита, Никита!» – послышался знакомый голос. Открыв глаза, понял, что нахожусь в мире теней. Рядом парил мой симбионт, все с той же самодовольной улыбкой. «Опять попал в любовные клещи!» «Ты собираешься это обсуждать?» Внимательно посмотрел на тень, но та не обратила на это никакого внимания. «Женщины-хищницы!» – продолжала рассуждать. «А ты – маленькая мышка, которая постоянно попадается в одну и ту же мышеловку». «Да ты что?» – наигранно удивился я. «Может, прекратишь свои нотации и поможешь прийти в себя?» «Ты тонешь», – усмехнулась тень, – «но за тобой уже плывут». «Как, оказывается, удобно проникать в ваш мир?» «Не соглашусь, когда очнешься, то ощущения будут весьма неприятными». «И что теперь?» «Ничего», – дымка пожала черными плечами. «Мы можем просто поболтать. Ты, кажется, планировал это сделать?» «Да, только там условия были гораздо лучше». «Не все нам в радость, но крепкий орешек учит преодолевать трудности». «С каких пор ты таким философом стал?» «А что еще делать здесь?» При этих словах в голосе тени скользнула усмешка, и это мне не понравилось. Я помнил, что при полной силе симбионт освобождается и может подчинить хозяина. «Ты мне не хозяин», – ехидничала тень. «Мы команда, не забывай об этом». «Сложно забыть», – огрызнулся, никогда не любил читающих мысли. «Вот только тени были частью тела, а значит и частью разума, и знали о любой, даже самой отвратительной мысли». «Продолжаешь дерзить? Это хорошо. У тебя растет хребет». «Давай без нотаций. Если есть что сказать по делу, говори или верни обратно». «Ладушки», – тень развела руками. «Просто хочу сказать, что не стоит сближаться с такими опасными существами, как ученица некроманта». «Существами?» – переспросил я. «Обладатели магии априори не могут считаться обычными людьми, так что да, в каком-то смысле и ты человек необычный, либо просто не человек. К тому же видишь, что сильный некромант идет по вашему следу. Может, не стоит испытывать судьбу, связывая ее с необычной девушкой?» «Все это прекрасно знаю, но не собираюсь бросать друга, когда тот в беде». «Что ж, похвально», – кивнула тень, протянула руку и легонько щелкнула по лбу. «Тогда набери побольше воздуха». В тот же миг меня сковал холод, а в груди вспыхнуло дьявольское пламя, разрывая легкие на кусочки. «Ну же, Ник!» – удар в грудь заставил прийти в чувство. Из горла донесся хрип, обжигающий горло, а после глубокий вдох, от которого одновременно полегчало и свело новым спазмом. «Наконец-то!» – надо мной склонилась Инги, и ее образ то и дело ходил из стороны в сторону. До меня не сразу дошло, в чем дело, а когда понял, что мы болтаемся в воде, то дернулся вверх, чуть вынырнув и уцепившись за одну из досок, плавающих тут вдоволь. «Боишься открытого моря?» – переспросила девушка. «Есть немного», – не стал врать. «Что произошло?» «Кто-то из некромантов нас нашел и потопил судно. Их фиолетовые щупальца исчезли сразу, как только остатки корабля пошли ко дну». Осмотрелся. Ди и духи плавали рядом, сидя на большом куске борта, словно на плоту. Девушка смотрела перед собой и молчала. По ней было видно, как совесть грызет изнутри. «Вот только в чем ее вина? В том, что маги-убийцы за ней охотятся? Или в том, что корабль под ее началом все же затонул?» Инги помогла мне взобраться на другой плот. Волны мерно раскачивали нас. Несколько минут висела гробовая тишина, нарушаемая лишь ударами воды о доски. Солнце постепенно припекало все сильнее, уходя из роли друга к роли злодея в нашей импровизированной постановке. «Кажется, история повторяется», – наконец пробормотал я. «Вот только пиратов не хватает», – отозвалась Инги и хмыкнула, хотя в прошлый раз нам было совершенно не до смеха. «Ребят, я...» – начала Ди, но Инги ее перебила. «Успокойся, ты не виновата. Мы знали, на что идем. Идея с кораблем казалась провальной». «Зачем тогда согласились?» – удивилась Дилария. «Доверие – одна из важных черт дружбы», – поучительно произнесла ее собеседница. «К тому же у нас не было вариантов. Надо найти коротышку, пока с ним ничего не случилось». «А может...» – начал Ал, но его быстро заткнули. «Не может», – прервал я. «Уверен, он все еще жив и здоров. Иначе бы Скелл не послал нас, а отправился сам». «Может, у него работы по уши?» «У него всегда работы по уши», – ответила за меня Инги. «Для этого и учит, чтобы мы могли принимать решения самостоятельно. Иначе какой смысл в защитниках?» «Ну хорошо», – кивнул призрак. «И что теперь делать? Куда плыть? Как плыть?» «Карта при мне», – Ди достала из внутреннего кармана сложенный в несколько раз листок бумаги. «А вот компаса не осталось». «Инги, у тебя остались свитки телепортации», – посмотрел на свою попутчицу. «Да, но они нам пригодятся в крайнем случае. У меня всего две штуки». «Хреново, но думаю, это и есть тот случай». «Корабль!» – внезапно закричал Джоан, до этого смотрящий вдаль, отвернувшись от нас. «Эй!» – замахал руками. «Мы здесь!» Мы проследили за его взглядом и увидели вдалеке мерно качающееся судно. Вот только кому оно принадлежало, рассмотреть не удавалось. Торговцы или пираты? Хотя и те могут быть одинаково опасны. Прищурился. Глаз тени, словно бинокль, позволил рассмотреть корабль вместе с членами экипажа, и я вздохнул с облегчением. «Нет, не пираты». Пробормотал так, чтобы услышали и остальные. «Обычные моряки, и они нас приметили, уже разворачиваются». «А я смотрю, ты входишь во вкус», – довольно произнесла Инги. «Силы теней все больше помогают». «Еще немного, и мне можно устроить выпускной», – усмехнулся я. «Не торопи коней, малыш», – хитро прищурилась девушка. Заметив это, Ди отвела взгляд. «Сперва разберись с личными проблемами. Это важная часть нашей школы». Хотелось поспорить, спросить, с какого это хера личная жизнь стала предметом в школе. Но промолчал, так как место казалось неподходящим. Да и в целом Инги была права. Стоило меньше задирать нос. «Держи!» Мне протянули металлическую кружку с чем-то горячим, но дурно пахнущим. До отвара Стена этому пойлу было очень далеко. «Благодарю», – кивнул и сделал глоток. Обжигающая жидкость прокатилась по горлу, отчего я закашлялся. Однако помогло. Тепло разлилось по всему телу, а усталость постепенно исчезала. Корабль оказался обычным рыболовным судном с четырьмя членами команды. Когда нас подняли, то на палубе стало тесновато. Но моряки не жаловались и даже не бросали косые взгляды. Наоборот, обеспокоенно расспрашивали о случившемся. А когда узнали про опустошенный город, то капитан и вовсе вскинул руки от негодования. Этот толстоватый невысокий мужик в белой фуражке невольно вызывал смешок. А когда от удивления пышные седые усы заходили волнами, то сдерживаться стало выше моих сил, поэтому пришлось отвернуться и прыснуть в кулак. «Да быть того не может!» – воскликнул он и принялся ходить туда-сюда. «Вы там жили?» – спросил я. «Нет, но частенько там бывал. Много друзей, знакомых, покупателей, в конце концов», – сокрушенно покачал головой. Встал около нас и облокотился о борт. «Это же женщины, дети, все куда-то исчезли. Что с ними произошло?» «Мы не знаем», – заговорила Инги. «И помочь ничем не могли». «Да какая с вас помощь?» – взглянул на нашу пятерку. «Или вы оказались там не просто так?» «Да», – кивнула девушка. «Прибыли из школы в Мадвиде. Наш друг пропал, а его дом находится в городе. Сын генерала Нюрдена, может, слыхали?» «Конечно, слышал», – скинулся капитан. «Кто ж не знает этого засранца?» «Видимо, мы говорим об одном и том же человеке», – усмехнулся Ал. «Нам удалось поймать его с поличным, когда генерал вместе с сектантами призвали древнего и опасного бога», – продолжала Инги. «После этого Нюрден тронулся рассудком, а мы отдали его в руки серой стражи. Однако в то время над городом грохотали синие молнии, а когда мы туда явились, то все дома опустели. Даже скота не осталось». «Вот это да!» – глаза капитана полезли на лоб. «И все это в тихом и спокойном местечке. А я ведь там домик планировал купить, когда покончу с рыбой. Видимо, хорошо, что плаваю до сих пор». «Вам повезло, что вчера туда не попали», – кивнула девушка. «И будем рады, если вы нам поможете отыскать друга». «Дык, а чем же?» – развел тот руками. В это время Дилария достала карту и показала отметку К. «Секундочку, а ваш друг не такой мелкий конопатый мальчишка?» – поинтересовался капитан. «Он еще молчит постоянно». «Вы его видели?» Я тут же уцепился за информационную соломинку. «Так я же его на этот остров и отвез», – пожал плечами тот. «Необитаемая и дикая земля. Моряки стараются туда не заплывать, потому что всяких тварей под водой хватает, да и на земле тоже. Мы долго отговаривали мальчишку, хотели даже насильно вернуть в город или куда еще. Вот только...» – на мгновение замялся. «Сильный духом оказался, не соглашался ни в какую, да и заплатил щедро. В общем, заткнули мы совесть и сделали то, что он хотел. Видимо, зря, раз ему требуется помощь. Как знать, во мне боролись чувства. Злость на взрослого мужика, который вот так просто оставил мальчишку одного в неизвестном и опасном месте. И надежда на то, что мы движемся точно по следу К. «Так вы нам поможете?» «Конечно же», – расплылся в улыбке тот. «Может, теперь меня по ночам не будут пожирать внутренние демоны?»